Матерь Агни-йоги. Упражняться на освобождение от земных привычек очень полезно. Даже маленький опыт воздержания от некоторых видов пищи показывает, как легко это делать, если решение твердо. И тогда желание этой пищи уже не отягощает. Освобождение от желаний путем твердого решения воли можно распространить на все желания, не созвучные с устремлением к свету, ведь муки тантала тоже создаются желаниями, которые в тонком мире невозможно удовлетворить, например, вожделение пищи. Там очень тяжко обжорам, любителям мяса, привыкшим насыщаться кровью. Овладение всеми своими чувствами и желаниями приводит к освобождению от них и дает духу крылья.